Исходя из этих данных, было бы закономерно поставить вопрос, все ли обнаруженные телесные повреждения являются результатом падения из окна разбившегося насмерть гражданина Викторино Пердомо. В другом разделе акта говорится, трудно установить, выбросился ли погибший из окна четвертого этажа, как утверждается в заявлении господина министра внутренних дел, или был выброшен оттуда третьими лицами, в последнем случае речь шла бы об убийстве, а решение подобного вопроса выходит за рамки возможности данной комиссии вследствие недостатка соответствующих доказательств. Однако версия самоубийства, если принять во внимание условия, в которых находился арестованный, руки за спиной, в наручниках, непосредственно перед своей смертью, если учесть расположение и высоту оконного проема, в который, как говорят, он выбросился, а также некоторые другие обстоятельства, версия самоубийства вызывает большое сомнение. Тем не менее, серьезность такого заключения обязывает самым тщательным образом проанализировать все факты, основываясь в соответствии с нормами права на доказательствах и фактах, представленных в процессе расследования, и не делая никаких выводов, не согласующихся с материалами следствия. Последний раздел гласит, наличие крови в моче, находящейся в мочевом пузыре, и отсутствие переломов тазовых костей, как показало вскрытие, свидетельствует о том, что почки выделяли кровь в мочевой пузырь еще до наступления смерти. Если бы повреждение почек, выявленное при вскрытии, было бы результатом падения из окна, то в мочевом пузыре не была бы обнаружена кровь, так как эти органы, не имея никаких патологических функциональных изменений, могут выделять кровь только в случае их прямого повреждения путем нанесения сильных ударов. Исходя из этих соображений, комиссия считает, что Викторино Пердомо был подвергнут до того, как наступила смерть, жестокому обращению с применением силы, бесспорно принявшему формы невиданных пыток и истязаний. На истерзанном теле, на сломанных костях Викторино Пердомо, точь-в-точь, удар за ударом, повторилась история страданий смерти Хосе Григорио Родригеса, которая произошла в нашем городе Каракасе несколько лет тому назад, ночью 26 мая 1962 года, когда упомянутый Хосе Григорио Родригес находился в качестве политического заключенного в здании главного полицейского управления Дихеполя. Хотя, по правде говоря, есть и некоторые различия. Викторино Пердомо в день смерти исполнилось 18 лет. Хосе Григорио Родригес был уже 35-летним мужчиной, который оставил 4 сирот и не стал героем романа. Однако мы отклоняемся от темы.